Смиренно я мою душу посети, Господи, во грехе всежитие иждившую, им же образом блудницу, прими меня и спаси. Преплавая пучину настоящего жития, помышляю бездну многих моих зол, и не имея я кормителя помышлений, Петро провещаваю ти глас. Спаси мя, Христе, спаси мя, Боже, яко человеку любит. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, скоро совнидем в небесный Христос, да все услышим блаженный глас Христа Бога нашего. Придите, любящий небесную славу, сопричастницы бывше мудрых дел, уяснивше свящи наша верою, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Душе, покайся прежде исхода твоего, суд не умытен грешным есть и нестерпимый. Возопи Господу во умилении сердца, согрешив ти в ведении, не в ведении щедры, молитвами Богородицы ущедри и спаси мя.